«Да», — кивнула Шастель, — «я нашла потайное помещение в комнате старейшины, а вот нашла я там». Шастель вытащила из-за спины одну единственную книгу. Она была рукописной, как и все дневники деревни, но, увидев название, Заган прищурил глаза. «Ты понимаешь, что значит слова на обложке?» «Нет, я не знаю эльфийский. Это что-то важное?» «Да». Заган был взволнован от увиденного. «Конечно, ведь это то самое, что он искал. И все же он задавался вопросом, правильно ли сейчас смотреть содержимое. Он мучился над решением, но в конце концов решил, что нельзя отказываться от зацепки, найденной Шастель. Не время колебаться. Он взял журнал. «Эта книга, единственная, что ты нашла?» «Нет, она была спрятана рядом с этим», — сказала Шастель, подняв кулон. «Хотя это не лучшее слово. Это был скорее подвешенный наконечник стрелы. Он не был таким уж большим, но на нем красовались 10 драгоценных камней и герб, выгравированный в виде дерева. Этот герб не используется в магии, но я уже видел его. Если правильно помню, он называется «Дерево жизни» и является символом небесного. Ты нашла его рядом с журналом?» — кивнул Заган. «Да, выглядит древним, но я уверена, он стоящий», — ответила Шастель, кивая в ответ. «Может, ты просто дашь его мне?» «Ох, хорошо, на вид он был сделан из серебра, но это не так. Предмет был наполнен ужасающе сильной маной, и лишь касание ногтем было достаточно, чтобы Заган понял, что он прочнее любого обычного меча. Он настолько мощный, словно создан из чистой маны. Это мифрил, мифрил, говоришь, ты о том металле, который, как говорят, на одном уровне с металлом богов Орихалком. Да, я впервые вижу его вживую. Можно было догадаться, что в скрытой эльфийской деревне будет немного. Эй, погоди, это правда мифрил». Барбадос вскочил на ноги, едва услышав обсуждение редкого материала. «Заткнись, он, похоже, принадлежит Нифе», — изрек Заган. Хотя он оставался на стороже, поскольку это могла быть чья-то ловушка. «Думаю, надо проверить, опасный ли он, прежде чем давать его Нифе». «Ой, да ладно, дай просто взглянуть. А вообще, где ты, черт возьми, нашел его?» «Я нашла его. По крайней мере, спрашивай того человека», — с раздражением на лице сказала Шастель. «Эй, Заган, она — это она, да, Плакса, я имею в виду». Барбадос был полностью ошарашен словами Шастель. «Да, это она, точно. Чувак, этот барьер переписывает законы Вселенной. Это единственный способ объяснить то, что она серьезно оказалась полезной в этот раз. Как ты смеешь, не думаешь, что зашел слишком далеко? И она не рыдает даже после того, как я оскорбил ее». Барбадос упал на колени, ведя себя так, будто произошло что-то за гранью его понимания. «Я сейчас занята своими обязанностями. Скажи, разве сейчас не самое время собраться? Я не испытываю злости, когда меня оскорбляют, но всему свое время и место», — заявила Шастель. «Она серьезно получает от издевательств удовольствие?» Заган не верил своим ушам, но ее слова, похоже, шокировали Барбадоса еще больше. «Я не верю. Что это за чувство? Я боюсь», — Барбадос продолжал противоречиво бормотать и бурчать себе под нос. Похоже, его обеспокоило открытие новых знаний о чувствах Шастель. «Я собираюсь прочитать это. Оставляю Нифе и остальных на тебя». Заган встал и посмотрел на Шастель. «Я не против, но скажи перед уходом, ты умеешь читать по-эльфийски, так?» «Да». «И какое у нее название?» — с достоинством ответила Шастель. Заган растерялся от ее вопроса, но быстро собрался и решил, что она заслуживает объяснения за то, что потрудилась ее найти. «Нефилим. Это значит та, что упала с неба. Я думаю, это корень ее имени». Другими словами, Шастель нашла дневник про Нифи. Дневник начинался со следующего предисловия. «Сейчас никто, кроме меня, не знает этого, но однажды в деревне был дьявол. Дьявол покинул ее очень давно, но как-то вернулся на один день, и тогда он оставил дитя. Этот ребенок может быть предвестником беды, поэтому я и документирую эту информацию. Если дьявол опять вернется, я молюсь, чтобы это помогло нам победить его. Месяц дракона, день воды. Кое-что ужасное произошло. Дьявол вернулся в деревню. Это все из-за этого чертового проклятого ребенка. Какая беда свалится на деревню в следующий раз? Когда я был ребенком, этот дьявол уже был бедствием, пожирающим деревню словно паразит. Многие мои братцы отдали жизни, потому что их использовали как жертв или подопытных кроликов. Мне кажется, я до сих пор могу слышать их, когда закрываю глаза. Не было ни дня, чтобы их крики прекратились. Они раздавались в моем разуме, бесконечно преследовали меня. Как смеет этот дьявол оставлять тут ребенка? Конечно, он сказал, что я могу сварить или сжечь этого ребенка, если только захочу, но это звучало слишком подозрительно. Ребенок носил мифриловую подвеску, сделанную под дерево жизни. Она была произведением искусства, но я не знал ее истинной природы, поэтому забрал. Я знаю, что дитя рождается без греха, но мне было прекрасно ясно, что ребенок мог вырасти в другого дьявола. Я колебался, думал, что же мне делать, но в итоге решил убить его. Это было ради большего блага. Как бы я ни ненавидел это, я должен был действовать в интересах деревни. Однако я не смог убить. Это существо уже было дьяволом. Деревья из леса ринулись на меня. Точно у них был разум, отрубив руку с ножом в ней. Какое ужасающее дитя. Я пробовал заморить его голодом, но лес поддерживал в нем жизнь несмотря ни на что. И я пришел к пониманию, что мы не можем убить эту тварь, поэтому я передал ребенка в дом лучшего лучника деревни, семейству Неруэль. Мне было жаль их, но в худшем случае они единственные обладали силой, дабы защититься. Опущено. Месяц льва, день огня. Это случилось спустя 5 лет, как проклятое дитя прибыло. Эта тварь очень быстро растет. Неруэлы заперли ее в подвале, но время от времени, когда оно выходит, на лице всегда жуткая улыбка. Отвратительно. Среди жителей деревни возник вопрос, должны ли мы заточить цепями это существо, но я знаю, что это бессмысленно. Тогда я их отверг, сославшись на то, что это будет несправедливо, но ясно как день, мое решение вызвало недовольство. Возможно, единственная хорошая вещь, то, что лес замолчал с того момента, как я потерял руку. Благодаря этому пелена страха над деревней истончилась. Безусловно, еще и благодаря строгому указу не причинять вреда этому существу. Все счастливы, ведь думают, что оно не обладает никакой силой. Да, я не сказал Неруэлям, как потерял руку. Никто из эльфов не должен знать об этом кошмаре. Хоть люди в деревне и ненавидели это, все же не боялись его. Им лучше не знать, что это дьявол, способный смести деревню с лица земли по одному вдоху. Так они будут счастливы. Единственное, что меня беспокоит, сколько это существо будет оставаться покорным. Месяц сильфы, день земли. Прошло 10 лет с появления проклятого дитя. Оно больше не выходит наружу, а эта жуткая улыбка исчезла. Люди в деревне забыли про его существование, а ноша Неруэлей значительно облегчилась. Хорошо, что сейчас спокойно, но я не могу расслабиться. Недавно я нашел труп странной птицы около деревни. Похоже, это фамильяр-чародея, и это уже 3-й за месяц сильфы. Что-то снаружи пытается проникнуть в деревню, и когда я думаю об этом, на ум сразу приходит дьявол. Возможно, теперь, когда проклятое дитя подросло, оно пришло забрать его. Я могу думать, что хочу, но его истинных намерений мне никогда не узнать. Такого результата дьявол желал, или все пошло не по плану, я не знаю. Однако знаю, что это пугающее бестие объявится в ближайшем будущем. Я не могу позволить этому случиться. Но также верю, есть возможность столкнуть дьявола и ребенка. Я не могу больше даже смотреть на это. Заган захлопнул книгу, от прочтения которой тошнило. Прямо сейчас он сидел в комнате старейшины. Дневник не был большим, и он закончил читать за несколько минут. Автором точно был старейшина, и он детально описал, как Нефи стала той подавленной девушкой, с какой он впервые встретился. Так случилось, потому что никто не понимал то, что маленькая девочка показывала свою чистую улыбку в надежде поладить с людьми. Похоже, эта восхитительная улыбка казалась им жуткой из-за паранойи. Хотя было логично, учитывая, что их первая встреча закончилась потерей руки, но старейшина получил по заслугам за то, что изначально пытался убить Нефи. Заган кинул дневник в воздух и издал единственный вздох, и беззвучно превратил его в пепел до того, как тот коснулся пола. Ему было жаль Шастель, которая старалась найти его, но Заган не хотел, чтобы Нефи вообще видела это. Кроме того, он мог запомнить содержание книги, лишь однажды прочитав ее, так что не было смысла оставлять такую неприятную вещь пылиться. Должен ли я превратить эту деревню в пепел после нашего исследования? Изначально он хотел подождать, пока Нефи разберется в своих чувствах, но теперь уже не думал, что это хорошая идея. Хотя у него не было намерений говорить, будто бы это ради Нефи. Если он использует такую отговорку, то станет не лучше того, кто вел этот дневник. Маги вроде него ненавидели людей, утверждавших, будто бы они действуют ради всеобщего блага. Загану это совсем не нравилось, и он не мог простить их, так что единственным выходом оставалось стереть их. Даже если они уже мертвы, он сотрет все следы. Заган нашел Шастеля и Барбадоса, ожидавших его у входа в поместье старейшины. Похоже, им было интересно содержание дневника, и когда двое взглянули в его лицо, отшатнулись. «Эй, ты прочитал, так что там было?» – спросил Барбадос. «Теперь это пепел». «Ха!» – Барбадос просто лишился слов, а на лице Шастель появилась тревога. «Лучше не спрашивать, что там было написано. Да, ну, по крайней мере мне удалось найти парочку зацепок», – пожал плечами Заган, будто это было пустяком. «Зацепки?» – Шастель склонила голову, и Заган кивнул. «Видимо, Нефи родилась не в деревне. Покинутое дитя нет, не совсем так, но, похоже, ее сюда принесли, когда она была ребенком. И помимо всего прочего, того, кто принес ее сюда, считали дьяволом, вот поэтому к ней относились плохо». Как ни странно, Шастель улыбнулась, облегченная этими словами. «Понятно, тогда это хорошие новости. В каком месте?» Непреднамеренно критикуя спросил Заган, на что Шастель кивнула. «Это значит, что настоящая семья Нефи не была частью деревни. Так, я не знаю, станет ли ей от этого лучше, но тот факт, что ее родные могут быть живы, хорошая новость, разве нет? Я удивлен, что ты думаешь в таком ключе. Я имею в виду, даже если они живы, это лишь значит, что ее бросили, верно?» Заган заинтересованно уставился на нее. Шастель в ответ заморгала, как бы говоря: «И это ты говоришь, даже ты пытался отдалиться от Нефи, не так ли?» «Почему же?» — сухим голосом ответила Шастель. Заган однажды причинил Нефи боль и держал с ней дистанцию. Так было из-за страха, который он испытал при встрече с 12 владыками демонов. Тогда он знал, что когда-нибудь станет союзником этих монстров. Однако Нефи от такой участи он хотел избавить. Заган хотел, чтобы она жила под светом солнца. Эта дурацкая мысль лишь показала его слабость. В конце концов, настоящий мужчина защитит все, что дорого ее сердцу, включая саму Нефи. Другими словами, она пытается сказать, что родители Нефи совершили ту же ошибку. Он невольно горько улыбнулся, довольно оптимистично. «Глядя на вас, я хочу в это верить». Взвешенное мнение Шастель было совершенно необычным. Это шокировало всех присутствующих. «Ха, не собираешься отследить их и отомстить?» — сказал Барбадос и нахмурил брови. «Почему у тебя всегда такие отвратительные идеи? Какого хрена ты возомнила о магах?» Заган почувствовал странную расслабленность, когда увидел их перепалку. «Эти двое идеально дополняют друг друга, разве нет?» По правде говоря, ощущалось, будто они умело сохраняли баланс. И тут Заган понял, что вся его злоба, которая набухала в нем при прочтении, улетучивалась. «Тогда, думаю, ограничусь лишь поместьем старейшины. Зачем вообще париться?» — поинтересовался Барбадос. «Наверное, чтобы отвлечься», — уверенно ответил Заган. Барбадос впал в ступор, и Шастель весело рассмеялась рядом с ним. «Уже шутки шутишь, ха, значит, ты уже вернулся в норму, ха, хотя я не шутил». «Что, это не шутка?» Шастель почему-то была шокирована, но Заган понял, что она пыталась сказать. «Я заставил ее волноваться обо мне». Заган знал, что выглядел на грани, так что желание Шастель подбодрить его имело смысл. Хоть обычно она и была бесполезной плаксой, всегда знала, когда надо стать серьезной. По крайней мере, она однажды билась с ним на равных. В дневнике была и другая улика. Это точно тот дьявол или что там, кто атаковал Нефи. «Ха, подожди, если это правда, значит, этот дьявол или что-то иное, родственник Нефи. Такая возможность есть, но у меня нет доказательств. Мы только знаем, что ее украли в детстве». «Правильно, это так», — кивнула Шастель, не опровергая его предложение совсем. «Но тогда почему он виновник?» Барбадос склонил голову, спрашивая Загана. «Сам процесс уничтожения. Больше почти нет подозреваемых, кто мог бы входить и выходить из скрытой деревни и о существовании кого не знали бы даже повелители демонов. Вдобавок это должен быть эльф. Тот дьявол из дневника определенно местный. Хаэм, единственный известный эльф-чародей, который приходит на ум, королева фей Титания», — Барбадос сказал, ткнув щеку и глубоко задумавшись. «Заган тоже слышал это имя. Ты про эльфийку, которая бросила вызов владыке демонов Ириасу и проиграла?» Владыка демонов Ириас был до сих пор жив. На деле именно этот повелитель демонов должен был быть на том собрании, когда Заган присоединился к ним. Ага, Титания была одержима идеей создания страны эльфов, поэтому она собрала армию фамильеров при помощи эльфийской магии и бросила вызов Риасу. Это до сих пор величайшая в истории битва среди повелителей демонов. Такому способному эльфу не составило бы труда превратить Нефи в ребенка или создать барьер вокруг деревни. Однако Заган покачал головой. Разве Титания не умерла несколько сотен лет назад? Точно, но я никогда больше не слышал о других магах-эльфах. Большинство из них хранят личность в секрете, поскольку их убивают, если узнают. То же самое было и с Фолл, скрывавшей, что она дракон. Эльфов использовали в качестве катализаторов и жертв, и даже единственный волосок или капля крови имели исключительные характеристики. Они имели достаточную стоимость даже за мизерное количество, чтобы посмотреть в глаза смерти. Маг или нет, было несчетное количество тех, кто хотел прибрать их к рукам, и поэтому маги-эльфы никогда не раскрывали свои личности. Думаю, надо связаться с Риас, когда мы выберемся. Заган не очень хотел, но повелитель демонов был осведомлен о магах-эльфах, и если бы они были вовлечены в их дело, было бы нормально убить их в ответ. В конце концов, ничего не отменяло то, что Заган был зол. Ну, я могу отправиться за виновником, когда захочу. Что важнее, как Нефи и остальные? Спросил Заган, дабы отвлечься от кровавых мыслей. Если ищешь Нефи, то она здесь. Шастель указала на площадь посреди деревни. Взглянув туда, Заган заметил трех маленьких девочек, лежавших на кимарисе в форме льва. Хаем, так они спят. Шастель и Барбадос вернулись в поместье, чтобы собрать любые ценности до того, как Заган разнесет все в щепки. Не похоже, что он планировал разнести ее прямо сейчас, но был рад, что они готовились заранее, потому не останавливал. Кимарис дремал под большим деревом посреди деревни, и маленькая троица рядом с ним тоже выглядела сонной. Нефтерас сидела напротив них, обнимая колени. Похоже, она вымоталась, поскольку выглядела опустошенной. «Эй, твоя семья здесь, хорошо? Почему я должна быть их сиделкой?» — спросила Нефтерас, вперев пристальный взгляд в Загана. Если бы она знала, что придется сидеть с детьми, то могла бы просто сбежать, однако она все равно осталась. «Что ж, прости за это. Прими мои благодарности», — ответил Заган, отчего Нефтерас уставилась с интересом. «Я какое-то время думал об этом, но ты и вправду необычный повелитель демонов, ха, хотя я пытался вести себя более дерзко и высокомерно. По-настоящему высокомерный человек не благодарит других». Заган просто пожал плечами, поняв, что в словах Нефтерас есть смысл, и затем взглянул на девочек, которые, казалось, спокойно спали. «Они такие милые, когда спят». Нефи и Фолл уже были ангелами, но даже Гримари выглядела очаровательно, что удивляло его. И пока он очарованно смотрел на них, Нефтерас посмотрела на Загана, словно хотела что-то сказать. «Что? Есть что сказать? Не то чтобы. Я не жалуюсь или типа того, но, если есть что-то на уме, просто говори. Никогда не узнаешь, может ли это быть полезным», — заявил Заган в попытке облегчить напряжение Нефтерас. Он планировал сказать это как можно более вежливо, но не похоже, чтобы кто-то кроме Нефи мог отчетливо его понять, так что он надеялся на лучшее. Хотя это не имеет отношения к деревне совсем, — открыла рот Нефтерас в видимом напряжении. «Неважно, говори», — мягко призвал Заган. Ободренная его словами, Нефтерас начала говорить. «Ты помнишь свое детство примерно в эти годы?» Это был совершенно случайный вопрос, поэтому понятно, почему она старалась не задавать его. «Посмотрим. Все, что я могу вспомнить, бессмысленно, но я помню». «Да», — ответил Заган, кивая ей, несмотря на смущение. «Например, когда мне не удавалось сбежать с ворованной едой, а потом меня избивали до смерти, или когда я всю неделю ничего не ел и умудрялся найти немного плесневого хлеба, но позже шатался на грани смерти из-за отравления, или когда меня, подманив едой, похитил чародей и чуть не принес в жертву». Вещи, вроде таких, в общем. Заган хотел продолжить рассказывать различные воспоминания, но все они сводились к еде. «Как смущающе. Это нормально — иметь воспоминания только о близкой кончине, Хаем? Ну, у меня их так много, что я был обязан стать магом. Я думаю, это совсем ненормально, хах». Заган ничего в целом не знал о нормальном, но рядом не было никого, кто мог бы это сказать. «Могу я сказать кое-что странное?» — спросила Нефтерас, продолжая лениво обнимать колени. «Давай», — моментально ответил Заган. Он был уверен, ее что-то волновало. Если он не может дать ей совет, то по крайней мере выслушает ее. И когда ей сказали продолжить, Нефтерас заговорила испуганным голосом. «Я не помню ничего из своего детства. Ты имеешь в виду, что потеряла воспоминания?» Он поднял бровь. «Я не знаю. Честно, я никогда об этом не задумывалась до сегодняшнего дня. Прислуживая повелителю демонов, не приходилось общаться с детьми, так что это было естественно. И еще, почему у Нефи такое же лицо, как у меня?» Заган на самом деле хотел задать этот вопрос ей, но, похоже, она тоже не знала ответа. «Кто я?» Нефтерас проговорила дрожащим голосом, готовая в любой момент разрыдаться. «Спроси кого-нибудь вроде Шастель, не меня». Заган не мог нормально утешить даже Нефи. У него не было идей, что говорить в такие моменты. И подумав об этом немного, он просто скучающе фыркнул. «Как никчемно». Нефтерас молча опустила плечи, пока Заган продолжал. «Какой ответ ты ожидала?» «Честно, даже я не знаю, кто я и где родился. Но все же разве я не я? Я имею в виду, как человек может быть кем-то другим больше, чем собой в любой момент». Нефтерас уставилась на Загана с пустым выражением лица. Она была в замешательстве, неуверенная, издевается он над ней или наставляет, и вскоре, чтобы выяснить это, открыла рот. «Может быть, ты пытаешься утешить меня? Считай как хочешь», — небрежно бросил Заган. Однако в следующую секунду его глаза широко распахнулись от удивления. Он застыл от вида Нефтерас, рот которой изогнулся в мягкой улыбке. «Понятно. Я, похоже, теперь поняла, почему Нефилия сказала, что твоя манера беспокоиться о чем-то, милая. Ты думаешь, я тебя не убью просто потому, что ты гость?» Возбужденно ответил Заган и поморщился. «Пока, я думаю, мне стоит поблагодарить тебя. Мне стало немного лучше», — сказала Нефтерас и встала с горькой улыбкой на лице. Ему показалось это ее выражение благодарности очень смущающим, так что он просто пожал плечами. «Кстати, а что это?» Нефтерас нахмурила брови. «Ты о чем? А это?» — заявил Заган, когда понял, что Нефтерас указывала на мифриловую подвеску, ту самую, которую нашли вместе с дневником Манифи. Прежде чем он понял, цепочка свесилась из кармана и теперь болталась по сторонам. «Если подумать, я же еще не проверил ее». Заган достал подвеску из кармана, когда понял свою ошибку. Она была спрятана в особняке старейшины. «Я еще не проверил, но, похоже, внутри какой-то механизм». «Серьезно, могу взглянуть? Я не против, только не сломай». «Хорошо, конечно», — ответила раздраженным тоном Нефтерас. Затем взяла подвеску и начала осматривать, после чего вскинула бровь. «Похоже, он открывается вот тут. Ты уверен, что она закрыта?» «Что, серьезно?» Заган присмотрелся поближе, и тогда он заметил небольшую дырочку в кулоне. «Ты можешь его открыть?» «Я попробую», — сказала Нефтерас и попыталась поддеть ногтем несколько раз. В конце она случайно нашла защелку и нажала, отчего кулон со щелчком открылся, а внутри были лишь портрет и подпись. «Это Нефи и ее мать?» На картине был изображен младенец с белыми волосами, которого обнимала молодая эльфийка. Женщиной, похоже, была мать Нефи, так как они были похожи. У нее были такие же белые волосы и глаза цвета лазури, что могло значить только одно: она тоже высший эльф. Это не было так уж удивительно, но вот подпись была серьезной проблемой. Ошарашенный Заган прочитал ее вслух, надеясь, что его поправит. «Моей любимой дочери Нефилии, Титания». Это было имя эльфийки, бросившей вызов Риасу сотни лет назад, которая в результате погибла. Продолжение следует. Работала над переводом командора Нобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/Нобилист. Глава 4. Говорят, ни один ребенок не знает, сколь он дорог родителям, но и родители не понимают чувств своих детей. Был уже вечер, они поужинали, и Нефи с Фолу болтали, сидя перед камином и разложив перед собой желуди. Желуди, которые Заган испек в тот вечер, поддавшись внезапному порыву, неожиданно пришлись им по вкусу. Он использовал мед, чтобы скрыть, что в них не было никаких приправ, но, похоже, любопытство Нефи и Фолу заслонило для них пресность этой закуски. Барбадос за соседним столиком без перерыва хлестал алкоголь, а Шастель пыталась остановить его. Нефтерас сидела в другом кресле, о чем-то задумавшись и глядя на камин. Она была несколько встревожена тем, что они обсуждали днем, но, похоже, уже почти полностью пришла в себя. Если это продолжалось бы подольше, то Загану пришлось бы на некоторое время оставить ее в замке и ухаживать за ней. Кимариса и Гримари рядом не было. После серьезного раунда игры в камень-ножницы-бумага было решено, что уборка после ужина будет возложена на них, и вот они пошли мыть посуду, попутно жалуясь, что кухня чересчур тесна для них. Проверив состояние спутников, Заган вздохнул. Что же делать? В деревне осталось не так много достойных упоминания зданий, а поскольку барбадосы и остальные в течение дня их тщательно обшарили, то все примечательные книги и товары уже лежали перед Заганом. Оставалось только каким-то образом сбежать и вернуть Нефи в нормальное состояние. Однако Загана беспокоили две вещи. Во-первых, имя, начертанное на кулоне, Титания. Считалось, что эта волшебница скончалась несколько сотен лет назад, но кулон указывал на то, что Нефи была ее дочерью. Другими словами, Нефи была дочерью Титании, но разница в возрасте не имела никакого значения. В конце концов, она сражалась с владыкой демонов. Шансы на то, что Титания прожила так долго после битвы без чьего-либо надзора, были весьма невелики. Владыки демонов обычно не интересовались другими, но они и не проявляли милосердия или сочувствия к врагам. Конечно, можно было предположить, что ее взял в плен Риас, но в этом случае Титанию бы использовали в качестве жертвы или подопытного кролика. Заган был уверен, что у нее никогда бы не было возможности забеременеть или выносливости родить ребенка в таких условиях. Впрочем, всегда оставалась возможность, что Ариас, подобно Загану, влюбился в Титанию с первого взгляда. К сожалению, ни один из владык демонов особенной добротой не отличался. И если исключить этот вариант, оставалась только одна возможность. Но, если я прав, то убить Ариаса не такая уж и хорошая идея. Вероятность того, что виновником на этот раз был Риас, равнялось 80 или 90%. Он связался с Титанией и узнал об этой деревне. Они должны были превратить Нефи в ребенка, чтобы она могла научиться использовать свою силу с самого детства. По словам Шастель, в этой деревне была сильная аура. Более того, она передала силу Нефи без особых усилий с ее стороны. Даже несколько кандидатов во владыки демонов вместе взятых не смогли бы наложить на нее проклятие. Заган задумался над своим положением, понимая, что ему будет трудно одолеть кого-то такого же уровня, не применяя смертельную силу. К тому же, будет ли достаточно победы над Риасом, чтобы вернуть Нефи в нормальное состояние? Когда он думал о первой проблеме, его мучили тысячи неразрешимых вопросов. Что касается второй проблемы, Заган перевел взгляд на Фолла и Нефи, которые улыбались друг другу. Обычно эмоции Нефи были легко заметны по движению ушей, но на ее лице редко что-то отражалось. Скорее всего, делать это ей не позволяло воспитание, но Заган видел, что со временем мышцы ее лица постепенно расслабляются. Тем не менее, Заган в первый раз увидел ее светлую улыбку. Истинная причина того, что Нефи стала такой безэмоциональной, очевидно, крылась в прошлом, ведь ее бросили одну в той деревне. Однако плохое обращение эльфов тоже не прошло для Нефи даром. Пролистав дневник старейшины, Заган понял, почему она отучилась улыбаться. Так кто же счастливее, это маленькая или настоящая Нефи? Эта девушка все-таки была Нефи. Она все еще обладала желанием утешать, хотя была ребенком. И не похоже, что она забыла все о времени, которое провела с Заганом и остальными. Заган прежде всего хотел сохранить улыбку Нефи и знал, что если вернуть ее в нормальное состояние, то она перестанет улыбаться. Колдуны жили долго. Если пройдет еще лет 10 или около того, Нефи снова вырастет до прежнего состояния, так что оставался еще один вариант – просто подождать. 10 лет были для него сущим пустяком, если это помогло бы ему сохранить улыбку Нефи. После того, как он увидел душераздирающее содержание дневника, он не мог не захотеть подождать. И пока Заган ломал голову над этим вопросом, из кухни вернулись Гримари и Кимарис. Казалось, что вернуть ее возраст было проблематично, поэтому Гримари все еще была в образе маленькой девочки. Кимарис же, чтобы развлечь девочек, принял облик льва. «Мы закончили уборку», — доложила Гримари. «О, хорошо. А, что это? У тебя ужасно озабоченное лицо. Неужели так трудно прорваться через барьер вокруг деревни?» — спросила Гримари. Заган понял, что, должно быть, у него было довольно серьезное выражение лица, раз уж даже Гримари обратила на него внимание. «Ты знаешь об владыке демонов Ариасе?» — спросил Заган, пожимая плечами и протягивая ей кулон. «Ну, имя по крайней мере мне знакомо. Возможно ли такое?» — выпалила в ответ Гримари, ее лицо скривилось. «Да, все это, вероятно, устроил Риас. Поэтому я думал, стоит ли их убивать. Ах, так я и думала», — стоило Гримари услышать его ответ, как она тут же поднесла руку к лицу и погрузилась в размышления. «Что, ты его знаешь?» «А, умэм». Гримари запиналась, отчаянно подыскивая ответ. «Владыка демонов Ариас, учитель мисс Гримари», вклинился Кимарис, ответив вместо Гримари. «Правда?» – воскликнул Заган, едва не выронив кулон. «Ммм, да», – нервно пробормотала Гримари. «Ты уже заметила, что это Ариас, не так ли?» – заявил Заган, наблюдая, как на лбу Гримари выступает пот. «Я просто подумала, что так и должно быть. Колдовство Гримари и проклятие, наложенное на Нефи, имели между собой много общего. Заметить эту связь должно быть просто, но Заган отвлекся на Нефи, превратившуюся в ребенка, и упустил это сходство. «Давайте-ка я сейчас скажу, что ничего не знала об этом, ладно. Прошло почти 100 лет с тех пор, как я в последний раз видел Ариаса. О, и я не сливала ему информацию». Говоря это, Гримари в смятении размахивала руками. «Я же не спрашиваю тебя, что ты делала или не делала», — сказал Заган. Он понимал, почему Гримари скрывала эту информацию. Если бы стало известно, что кто-то из родственников находился с их противником в замкнутом пространстве, его тут же записали бы во враги. Поэтому он не собирался критиковать ее за то, что она совершила. Вместо этого Заган спросил, насколько силен Ариас, как колдун. «Ну, как сказать, колдовству, с помощью которого я меняю свой возраст, я научилась у своего учителя, так что Ариас тоже так может. Еще, ах, точно, мой учитель, скорее всего, эльф. Ты уверена?» «Да, Ариас всегда носил капюшон, поэтому я никогда не видела его лица, но однажды мне удалось увидеть, что под ним такие уши могли принадлежать только эльфу». «Понятно», — сказал в ответ Заган. «Но ведь сэр Ариас, говорят, убил королеву фей Титанию, неужели эльф мог так поступить?» — озадаченно спросил Кимарис. «Разве для эльфов не естественно дискриминировать своих сородичей?» Заган знал, что это прозвучало резко, но после того, как он прочитал дневник и узнал о том, как жители деревни обращались с Нефи, он возмутился. Кимарис застонал в ответ, как будто его это нисколько не убедило, а Заган лишь кивнул. «Теперь все понятно. Благодарю тебя», — сказал Заган, выражая этим признательность. «Что такое? Ты не будешь сердиться и говорить, что мне стоило рассказать тебе это раньше?» — спросила Гримари, удивленно глядя на него. «Это я идиот, что не заметил раньше. Это же не твоя вина. Похоже, моя форма заставляет тебя проявлять снисходительность». «Да», — заметила Гримари, оглядывая свою детскую фигурку. «Должен сказать, что я готов убивать детей, если они станут моими врагами. Ки-хи-хи-хи, тогда я буду осторожнее», — мило рассмеялась Гримари и ушла, чтобы присоединиться к Фоллу и Нефи, сидевшим перед камином. Бросив на нее раздраженный взгляд, он все-таки кивнул, хоть и еле заметно. «Теперь я знаю, как справиться с Ариасом. Оставалась только одна проблема, Нефи». Как только Заган, глянув на кулон, громко застонал, кто-то дернул его за край одежды. Повернувшись, он заметил, что рядом с ним откуда ни возьмись появилась Нефи. Лицо ее выражало беспокойство. «Нефи, разве ты не должна играть с Гримари и Фолу, Маштер Заган, что-то случилось?» «У вас очень обеспокоенное лицо», — спросила Нефи, энергично покачивая головой, дабы отмахнуться от вопроса самого Загана. В конце концов, этот ребенок и вправду был Нефи. Хранить от нее секреты казалось просто невозможным, и потому Заган кивнул, смирившись со своей участью. «Давай подумаем, Нефи, если бы случилось что-то плохое и у тебя была возможность все исправить, что бы ты сделала?» Не то чтобы он доверил ответ на вопрос самой Нефи, но, по крайней мере, хотел услышать ее мысли. «Исправить это означает сделать так, чтобы этого вообще не было, верно?» — спросила Нефи. «Именно так, сделать так, чтобы этого никогда не было, и создать все заново». После этих слов Нефи начала старательно размышлять над вопросом Загана, изредка мило постанывая, как будто ей предстояло решить труднейшую задачу. «Понятно, человек, который беспокоится о чем-либо, может быть довольно очаровательным, правда?» Заган сильно сомневался, что выглядит хоть сколько-нибудь симпатично, но он, по крайней мере, думал, что это можно отнести к Нефи. И вскоре она заговорила, облекая мысли в слова. «Сегодня, когда я искала желуди с большой шиш Фолу, я очень испугалась, когда увидела каких-то жуков». Поразмыслив, Заган вспомнил, что слышал, как закричала Нефи, когда собирала желуди. Похоже, она запаниковала, когда подобрала желудь, который съели насекомые. Заган подумал, что позже сожжет его. Мне это не понравилось, но если я сделаю так, чтобы этого никогда не случилось, разве это не будет означать, что я не ходила собирать желуди с большой шиш фолу? Я думаю, мне бы это понравилось еще меньше. Даже если бы ты все еще могла пойти собирать желуди с фолу, да. То есть, когда я уже собиралась заплакать, большая шиш фолу взяла желудь и бросила его очень далеко, чтобы подбодрить меня. Разве я увидела это не благодаря тому, что прошла через что-то плохое? Увидев, что Нифи изо всех сил старается ответить ему, Заган поднял ее и усадил к себе на колени. При этом Нифи счастливо улыбнулась, произнеся: «Эхе-хе, понятно, все так и есть, как ты говоришь. Даже болезненные воспоминания – это полезный опыт». «Да», – ответила Нифи. «Помнишь, ты говорила, что любишь меня, Нифи? Так вот, я чувствую к тебе то же самое. Но, в конце концов, я думаю, что это чувство включает в себя все, от болезненных воспоминаний, которые мы разделяем, до дороги, которую мы прошли вместе», — серьезно сказал Заган. Речь шла не только о делах в секретной деревне. Речь шла и о том, как Заган обидел ее, и даже о том, как ее обидела Нефтирас. Несмотря на все эти проблемы, те моменты, которые они провели вместе, были для Загана драгоценными воспоминаниями. И когда он нежно погладил Нифи по голове, она с любопытством посмотрела на него. «Нифи, я люблю тебя, поэтому я верну ту Нифи, которую люблю», — заявил Заган. Он наконец-то отыскал ответ, поэтому продолжил: «С этого момента ты, несомненно, получишь больше болезненных воспоминаний, но я всегда буду рядом с тобой. Вот почему, как бы это сказать», — Нифи внимательно слушала, все ее внимание было приковано к Загану, пока он пытался найти слова, чтобы выразить чувства. И по мере того, как он осознавал этот факт, Заган боролся еще больше. Тем не менее, в конце концов он твердо выговорил то, что думал: «Не могла бы ты остаться с...» «Нет, это немного неправильно. Останься со мной, Нифи. Ты моя. Вот почему, с этого момента я не позволю никому вмешиваться в твои дела и не позволю тебе ничего потерять». Для Нифи, конечно, все это было слишком сложно. Маленькая Нифи на мгновение удивленно посмотрела на него, но вскоре кивнула: «Да, я пойду за Маштером Заганом куда угодно. Хорошая девочка». После того, как он еще раз погладил ее по голове, Нифи слезла с его колен. Слегка потянувшись, Заган позвал остальных в комнате: «Ребята, пора разнести это место в пух и прах. Готовьтесь отправиться домой». «А», — вся компания издала ошарашенный вопль. «Ты имеешь в виду, прямо сейчас? Уже стемнело», — заныл Барбадос, словно хотел выпить еще немного, но Заган пропустил его слова мимо ушей. «Если тебе нравится спиртное, то просто принеси его с собой. Я подожду минут 30, так что давай поживее». «Заган, я хочу спать». Фолу подошла к нему, протирая глаза. «Тогда поспи немного. Кимарис, я оставляю Фолу и Нифи под твою опеку». «Как пожелаешь», — натянуто улыбнулся Кимарис, укладывая Фолу на спину. «Боже мой, куда делось твое озабоченное выражение лица?» — возмущенно воззвала к Загану Гримари. «Это просто была мимолетная ошибка в рассуждениях. Не волнуйся». Бросив все, Гримари начала собирать книги, луки и всевозможные вещи, с помощью которых она могла сражаться в нынешнем ее облике. «Ты ведь так неожиданно заговорила об этом, не так ли? Неужели нужно так спешить?» — удивленно пробормотала Нефтирас. «Спешить не нужно, но ведь за нами до сих пор следят. Ариас, скорее всего, все еще находился неподалеку и наблюдал за группой Загана. Поскольку Заган уже решил, как ему поступить, больше не было необходимости выжидать и откладывать. Похоже, ты наконец-то вернулся к своему обычному образу жизни, да?» — полюбопытствовала Шастель. «Правда?» «Да. Так что же мне делать, охраняя Нифи и Фолу?» «Этого более чем достаточно», — объявил Заган, почесывая голову Нифи. «Обо всем остальном я позабочусь сам. Неважно, кто был его противником, неважно, какие у них были ожидания, но то, что они вмешивались в дела Нифи, несомненный факт. Поэтому Заган должен стать тем, кто обрушит на них молот». Выйдя на улицу, все заметили, что воздух был теплым. Члены группы уже закончили собирать все необходимое и теперь находились на площади перед усадьбой. Они не знали, что будет происходить дальше, поэтому Гримари перестала играть и приняла взрослый облик. «Итак, каков план?» «Я думал, ты не сможешь поглотить этот барьер», — спросил Барбадос, и Заган кивнул в ответ. «Будь то колдовство или мистицизм, мана или аура, этой силой, бесспорно, управляют. Если его сожгут дотла, то простой барьер здесь не поможет. А, я не очень хорошо разбираюсь в теории колдовства, но можно ли делать такие вещи? Аура – это сила самой природы, понимаешь? Задав этот вопрос, Шастель в замешательстве склонила голову на бок. Вот почему я собираюсь превратить всю местность вокруг нас в выжженную землю. В конце концов, я убиваю саму природу, кивнул Заган, поскольку его выбор был очевиден. Подумай об этом, Заган. Это Норден, святая земля, на которую даже церковь боится ступить. Не будет ли кощунством превратить ее в выжженную пустыню? Шастель, все еще находящиеся при исполнении служебных обязанностей, сильно побледнела, осознав его намерение. Мы собираемся прорвать барьер, рожденный мистицизмом, который исходит от вашего дорогого бога. Разве не очевидно, что мы собираемся сделать что-то кощунственное? Га-а, колдуны и вправду злодеи. Сказав это, Шастель залилась слезами. Черт возьми, очередная помеха. Если ты собираешься это делать, давай быстрее, крикнул Барбадос, заломив руки Шастель за спину, чтобы успокоить ее. Сейчас, сказал Заган, медленно сжимая руку в кулак по одному пальцу, а затем поднял руку к небу. Сжечь дотла, небесный фосфор. В его правой руке возник черный магический круг, сотканный из маны. Это было колдовство, которое заставляло ману, которую он беспорядочно всасывал, сгорать, заставляя ее, нет, саму сущность жизни сгорать дотла. Настолько смертоносна была сила, которую породил Заган, чтобы убивать демонов. Если бы он выстрелил ею дважды, то она уничтожила бы даже остатки мыслей самого владыки демонов. Понятно, ты используешь силу, которая уничтожила владыку демонов. Да, если это она, то даже эльфийский барьер не выстоит, сказала Гримари, широко ухмыляясь при виде черного круга. Заган ударил кулаком в землю. В ответ он ощутил тупой толчок, за которым последовало извержение черного пламени. Распространившись, оно охватило всю землю и погасло. Однако все, чего коснулось пламя, почернело и рассыпалось в прах. Пламя поглотило даже поместье старейшины и превратило его в руины. Или должно было превратить. Боже мой, я вижу, ты не из тех, кто может сдерживаться. Сверху донесся хриплый женский голос. Посмотрев вверх, они заметили над поместьем старейшины тень, закутанную в какое-то одеяние. Знак владыки демонов на правой руке Загана отчаянно пульсировал. Знак владыки демонов резонирует. Это означало, что тот, кто стоял перед ним, однозначно владыка демонов. Нифи, чье лицо искривилось от испуга, прижалась к Загану со спины. «Ах ты засранец! Как долго ты там находишься?» — спросил Барбадос, когда он и остальные подняли вверх защиту. Однако Заган положил руку на плечо Барбадоса, удержав его. «Глядите-ка, кое-кто решил проявить себя». Фигура в одеянии парила в воздухе. Поскольку уже наступила ночь, она не отбрасывала тень под собой, поэтому никто не мог сказать, отбрасывала ли она тень вообще. Но даже так, этот человек все время тайно следил за Заганом и остальными. «Гримари, никто не сомневается, что это твой учитель, верно?» — спросил Заган Гримари, не сводя глаз с фигуры. «Да, без сомнения, у Гримари, которая обычно вела себя так, как ей заблагорассудится, по щеке потекла капелька холодного пота, а голос дрожал. В этот момент Заган сосредоточил внимание на следах небесного фосфора, которые исчезли, не достигнув поместья. Не похоже, что его заблокировали напрямую. Видимо, чтобы препятствовать потоку маны, использовался какой-то особый вид колдовства. Например, они как будто специально отделили эту область от остальных. Небесный фосфор был способен сжечь все в одной области, прежде чем исчезнуть, что делало его идеальным противодействием. Казалось, тень тщательно изучила его способности и заранее подготовилась к этому противостоянию. Это должно означать, что она присутствовала на вечернем балу Бифранса. Загану довелось использовать фосфор небес всего в двух случаях. Один раз, когда он сражался с демоном Химерой, а потом на вечернем балу у Бифранса. На вечернем балу он выстрелил им несколько раз, чтобы прикончить владыку демонов. Тогда в живых осталось только несколько человек, которые не стали сдаваться Загану, так что, скорее всего, информация просочилась именно оттуда. Как бы то ни было, теперь Заган был уверен, что этого противника не сможет одолеть и фосфор небес. Фосфор небес, размышляя об этом, он заговорил. Прошло много времени. Вы, я полагаю, владыка демонов Ириас? В ответ тень в одеянии чересчур бодро кивнула, после чего произнесла. Да, я Ириас, владыка демонов, Заган, тень в одеянии. «Нет», — Ариас тихо ответил ему. Затем Заган обратился к тени, как к близкому другу. «Извини, но я бы хотел разнести это место в пух и прах. Не могла бы ты посторониться, боже мой? Ты, конечно, ужасно быстро набрал силу, верно? Власть тирана просто ужасает». Ариас с жалостью смотрела на выжженную землю, полностью игнорируя вопрос Загана. Казалось, она не собиралась отступать. И тогда Заган изогнул брови, произнеся: «Хаэм, ты была против того, чтобы я унаследовал титул?» «Я не была против, но предупреждала, что это будет опасно, хотя никто даже не потрудился выслушать меня. Полагаю, это вполне естественно, поскольку владыки демонов в большинстве своем эгоистичны». Короче говоря, в отличие от Бифранса, Ариас четко осознавала, что с Заганом опасно иметь дело. Казалось, на этой земле произойдет столкновение двух владык демонов, и этот факт не ускользнул от внимания спутников Загана. У каждого из них от напряжения по лбу струился пот. Если бы перед ними был обычный колдун, они бы наверняка упали в обморок от одного только напряжения. «Ответишь мне на один вопрос?» – спросил Заган, тщательно подбирая слова. «Ты считаешь, что я должна?» Заган поперхнулся воздухом. Эти слова, должно быть, были сотканы из маны, и, словно не выдержав ее напора, по каменным стенам дома побежали трещины, и загремел гром, засверкала молния. Заган заметил, что несколько человек позади него не выдержали и упали на колени. От Бифранса исходило смутное ощущение жути, но Ариас была более прямой и безжалостной. И то, что она стояла перед ним, заставило Загана с провокационной улыбкой сделать шаг вперед. «Нет, я заставлю тебя ответить. Даже если ты скажешь, что не хочешь, я стащу тебя оттуда на землю и вырву ответ из твоих уст». В решительном несогласии Заган собрал ману и бросил ею прямо в Ариас. Между двумя владыками демонов возник вихрь силы, от которого даже деревья, глубоко укоренившиеся в земле, взлетели в воздух. «Погоди, Заган, это слишком опасно, я тоже буду сражаться», — воскликнула Шастиль, несмотря на то, что лицо ее побледнело и выражало явный испуг. Оглянувшись на нее, Заган заметил, что она схватилась за рукоять меча в ножнах. Рука ее дрожала. «Не паникуй, мы просто разговариваем. Не доставай свой клинок, просто знай, что это не какой-нибудь чертов грубиян, не способный договариваться», — непринужденно ответил Шастиль Заган. «Дешевая провокация, но неплохо. Спрашивай, что хочешь. Я не обязательно отвечу», — сказал Ариас, прищурившись. Раздался треск, камни и деревья, парящие в воздухе, разорвались на части. Их осколки задели щеку Загана, прочертив тонкую царапину, тут же начавшую кровоточить. Даже когда это произошло, Заган улыбнулся, словно наслаждаясь происходящим, и указал пальцем назад, на Гримари, которая стояла на коленях, задыхаясь. «Это бессмысленная чушь под названием «Сила любви» или как там ее, о которой говорила Гримари. Скажи мне, это ты сделала?» Гримари самовольно присоединилась к семейной поездке, забавлялась с Нефтирос, бредя о любовной силе, и превратилась в маленькую девочку, чтобы доставать Загана, когда ей заблагорассудится. Ему было любопытно, почему она так осмелела. «А!» — по-идиотски воскликнула Ариас, когда всепоглощающее присутствие, которое доминировало над местностью, исчезло. Гримари положила руки на затылок и только слегка присвистнула, ее лицо все еще заливал холодный пот. «Хаэм, кажется, моя ученица ранила тебя. Извини», — сказала Ариас, на мгновение застыла и слегка склонила голову. «Извинения». Заган не ожидал, что владыка демонов опустит голову, поэтому он был в растерянности и не мог подобрать подходящих слов. «Мисс Гримари, как бы сказать, позорить вашего уважаемого учителя в таком месте?» — пробормотал Кимарис, полностью разрядив обстановку. «Гу-у-а-а, Заган, ты не обязан рассказывать ей все. Заткнись», — вклинилась Ариас. «Ик». Когда ее отругал учитель, Гримари сразу же затихла. Заган тоже не ожидал, что все окажется настолько серьезно, и немного сожалел об этом. Он ожидал, что Ариас скажет: «Ты что, смеешься надо мной?» и бросится в атаку. «Мне правда жаль». «Нет, все хорошо, раз ты понимаешь». Загану не оставалось ничего сделать, кроме как неловко покачать головой. И тогда заговорил Ариас, словно ободряя саму себя: «Позже я исправлю поступок моей ученицы. Прости, но я не могу позволить тебе покинуть это место. Может, ты просто останешься здесь и будешь жить мирно». В ответ на слова старухи, говорившей так, словно она упрекала буйного ученика, Заган улыбнулся, как будто услышал хорошую шутку. «Я отказываюсь. Как жаль, мне бы не очень хотелось превращать это место в поле битвы», — произнесла Ариас, испустив глубокий вздох. И этот вздох ознаменовал начало их битвы. «Ты тот, кто сияет как звезды, тот, кто поддерживает равновесие и вершит суд над добром и злом», — Ариас напевала заклинание, и Нефтерас побледнела. «Не может быть, это мой, Астерия Крексис. Это был небесный мистицизм, который раньше пыталась использовать Нефтерас. Его могли использовать только Нефи и Нефтерас, два высших эльфа». И глядя на огоньки, которые порхали вокруг владыки демонов, Заган говорил так, словно в этой ситуации не было ничего страшного. «Даже если атавизм среди высших эльфов случается лишь раз в 100 лет, и эльфы, и колдуны обладают вечной молодостью, нет ничего странного в том, чтобы высшему эльфу было несколько сотен лет. Сейчас не время для этого. Если мы это сожрем, от него даже пепла не останется, черт возьми», — закричал Барбадос, выпустив магический огонь. «Нет, скорее не огонь, а луч тепла. Камни, которых касалась раскаленная полоса, плавились, словно были сделаны из грязи, а поваленные деревья в одно мгновение сгорали дотла. Этот человек в свое время стал кандидатом во владыки демонов, немногие удостоились подобной чести, и можно даже сказать, что его сила превосходила силу Загана, когда они делили эту должность. Его колдовство по силе было сравнимо с дыханием дракона, но, в тот момент, когда луч тепла коснулся света небесного мистицизма, он исчез. «Ты шутишь, да?» – потрясенно пробормотал Барбадос, и Заган в ответ покачал головой. «Брось, даже тот владыка демонов не смог ничего сделать перед лицом этой силы. Вероятно, обычное колдовство не в состоянии одолеть ее. Обычное колдовство. Это был один из моих козырей», – закричал Барбадос. «Это было мощное колдовство, но все же совершенно обычное. Если только это не было колдовство, направленное исключительно на нападение, по мощи сравнимое с небесным мистицизмом или колдовством Загана, оно не могло пробить защиту Ариас. И, к сожалению, это означало, что обычный колдун не имел возможности атаковать Ариас. Как бы то ни было, равновесие нарушено, порядок утрачен, и земля захлебнулась кровью. Поэтому необходимо возмездие. Молот, прощающий все грехи». Пока они разговаривали, Ариас перешла к следующему стиху заклинания. Огни, защищавшие ее, изменили направление и обрушились на Загана и остальных. «Вы все, держитесь позади меня», — Заган поднял руку, отдавая приказы спутникам. И тут над ним появился один сияющий магический круг. «Небесная чешуя, но как она может нам помочь?» Будучи аналогом небесного фосфора, небесная чешуя усердно поглощала ману из окружающей среды и продолжала усиливаться. Если бы прошло достаточно времени, она могла стать щитом, способным выдержать один удар небесного мистицизма, но, к сожалению, пока была настолько маленькой, что могла уместиться в ладони. Поскольку количество огней, созданных Риас, превышало 100, щит Загана был слишком хлипким, чтобы защитить его, не говоря уже о спутниках. Несмотря на это, Заган не думал впадать в панику и лишь покачал головой. «Ну, тогда держись», — сказал Заган, используя малый магический круг, чтобы отразить падающие огни один за другим. Однако все было тщетно. Свет распространялся, словно чтобы окутать Загана. Ариас продолжала ракочущим голосом нараспев читать заклинание и уже переходила к последнему куплету мистической песни. «Свет небес — это все звезды, все, что способно давать свет, погружается в пламя. Без сострадания, без скорби, оно просто судит и приносит разрушение. Это молитва искупления, Астерия Крексис». Огни, осыпавшие Загана, сошлись в одной точке, а затем взорвались. И сразу же вслед за этим вспыхнул ярчайший свет, словно пронзивший небеса. Небесный мистицизм, который использовала Нефи, с торжеством погасил его, но Ариас парировала ее магию мощным взрывом. «Хаэм, значит, в прошлый раз ты пыталась использовать законченную форму небесного мистицизма? Да, какая хорошая возможность. Учи его, Нефтерас, пригодится», — пробормотал Заган, с интересом глядя на яркий свет. Он говорил непринужденно, пока свет не потух, не оставив ни единой царапины, даже пятнышка копоти на них. «Это то самое колдовство, которое поразило мастера Бифранса». Нефтерас шумно сглотнула, вглядываясь в это зрелище. Упрощенная версия этого колдовства была заложена в стационарном устройстве, которое Нефтерас носила с собой. Как она и говорила, оно обладало достаточной силой, чтобы поразить даже владыку демонов. «Нелепо. Это дракон?» Ариас широко распахнула глаза. Она увидела, что за Гана и остальных защищал огромный дракон. Хотя, по сути, это был не живой, обычный дракон, а сделанный из света, сотканного из маны. Такой красивый, похож на отца, донесся из-за спины Кимариса изумленный голос Фолу. Небесная чешуя, форма дракона. Считай, что это голем, созданный из небесной чешуи, сказал Заган, поглаживая голову Фолу. Мана, из которой состояло тело дракона, была втянута небесной чешуей, а значит, даже небесного мистицизма было недостаточно, чтобы пробить броню. Однако еще более впечатляющим, чем его сила, было то, что она поглощала ману и ауру и использовала их для своего усиления. Это означало, что все атаки, основанные на любой из них, утратят свою прежнюю силу. Будь то колдовство или священные мечи, они не смогут показать и половины своей первоначальной силы, пока сохраняется эта броня. Это магическая формула дракона, со стоном осведомился Барбадос. Да, ей меня научила Фолу, ответил Заган. Заган держал Фолу рядом с собой не только потому, что она была симпатичной. Даже когда она была в облике ребенка, у нее можно было почерпнуть много знаний от одного из немногих живых драконов. Вот почему Фолу была любимой дочерью Загана, коллегой в изучении колдовства, а еще учителем. Изначально небесная чешуя была колдовством, основанным на драконьей чешуе. Эта форма – всего лишь результат естественной эволюции, сообщил Заган, поглаживая шею голема. Он недовольствовался созданием исключительно защитного колдовства. Используя эту форму в качестве основы, он создал небесную чешую, чтобы подкрепить свою теорию. Посмотрев на дракона, который отлично показывал себя в противостоянии Астерии и Крексис, Заган удовлетворенно кивнул. Небесный мистицизм действительно мощный, но, несмотря на это, он может пробить этот тип колдовства. В конце концов, у него просто другая структура. Если он окажется в руках опытных магов, то любой из них может стать сильнейшим. Заган не мог использовать небесный мистицизм, но сумел создать колдовство, способное противостоять ему. Ну, возможно, он не сравнится с мудрым драконом Арабасом, но и драконы с такой формой тоже есть, сообщил Заган. Он не знал, каково это слышать Фолу, которая знала настоящего Арабаса, но в представлении Загана это была форма могущественного дракона. Папочка, как круто, янтарные глаза Фолу сверкнули, и она почему-то глубоко вздохнула, когда сказала это. Казалось, Фолу решила, что это подходящий момент, чтобы назвать Загана папочкой. Заган почувствовал, что готов упасть на колени. Он со всей силы прижимал руки к груди, чтобы выдержать натиск. Затем улыбнулся ей в ответ и посмотрел на Ариас. «Повторю еще раз. Я хочу разнести это место в пух и прах. Ты не против отступить?» «Понятно. Даже я не могу дать достойный отпор». «Да». Лицо Ариас исказилось от досады, едва она озвучила этот факт. «Отмахиваться от искр, которые случайно упали на тебя, нельзя назвать дракой». Поэтому Заган и не собирался драться. Как он и заявлял, он хотел разнести в пух и прах поместье старейшины и только дожидался, пока Ариас уберется с дороги. Если бы дело дошло до драки, Заган боролся бы до тех пор, пока не уничтожил противника. Но, похоже, я ждал достаточно долго. Да, Заган, щелкнув пальцами, указал на поместье. И дракон в ответ повернул к нему голову. Я из тех, кто всегда держит свое слово. Я не буду предупреждать тебя трижды, провозгласил Заган. И вслед за этим он произнес одно слово, словно вынося приговор. Огонь, эрк. Ариас широко раскрыла глаза и спрыгнула с крыши, когда дракон выпустил в поместье поток пламени. Сразу же после этого здание пронзил свет, и оно развалилось на куски. Поскольку Ариас защищала его, она, вероятно, сформировала вокруг него защитный барьер, но огненное дыхание дракона легко уничтожило его, и в то же время тело драконьего голема рассеялось и исчезло. Небесная чешуя была колдовством, которое увеличивало свою мощь, поглощая окружающую силу. Принимающая форму большого дракона, она поглощала всю окружающую ману и ауру, включая небесный мистицизм, чтобы усилиться и извергнуться в виде огненного потока. Вскоре после того, как свет погас, осталось лишь гладкое, как стекло, земля на том месте, где стояло поместье. Как необычно, это был дом эльфа, который ранил Нифи. Честно говоря, Заган считал, что было бы неплохо оживить их всех и помучить еще немного, но Нифи была категорически против. Вот почему он решил просто уничтожить доказательства их существования. Ну, полагаю, это все, что он может сделать. Это, «Почти все, говоришь, ты хочешь сказать, что разрушительной силы всей еще недостаточно», пробормотала Нефтерас, дрожа. Заган указал в ту сторону, откуда было выпущено пламя. Вдалеке, освещенная лунным светом, тянулась полоса выжженной, гладкой, как стекло, земли. А дальше простирался все тот же мирный лес. Граница барьера, вероятно, находится где-то здесь. Дракон Голем не способен разрушить этот барьер. Я не возражаю против его защитной силы, но разрушительной силы всей еще не хватает. Да, какой ужас! Пробормотала Нефтерас, наблюдая за тем, как по ее щеке стекает пот. Потом Заган посмотрел на Ариас, которая сумела увернуться от пламени. Вряд ли ей удалось уйти невредимой с такого короткого расстояния, но даже сейчас она не сняла капюшон. «Прости, что навел такую шумиху. Мы сейчас уйдем, так почему бы тебе не снять барьер?» – спросил Заган. «Полагаю, я уже говорила, что не могу позволить всем вам покинуть это место», – торжественно заявил Ариас. «Что ж, ты можешь настаивать на чем угодно, но разве это нормально?» Заган попросил у нее подтверждение, словно проявляя милосердие. Ариас же в ответ удивленно уставилась на него. «Что, неважно, снимешь ты барьер или нет, но мы покинем это место. Ты уверена, что это нормально, продолжать противостоять нам?» – спросил Заган. До сих пор он выставлял перед собой щит, что означало, что он не собирается атаковать. Не может быть, чтобы его коллега, владыка демонов, не догадалась об этом. «Не заставляй меня повторять», – сказала Ариас, не желая отступать. Затем она положила руки на землю и начала что-то бормотать. Опять небесный мистицизм? Нет, не похоже. Знак на правой руке Загана начал нагреваться. Похоже, она использовала знак владыки демонов, чтобы что-то сделать. У меня есть способ запечатать его до того, как это произойдет, но у Загана была возможность использовать резонанс, чтобы блокировать знак. Однако ему вдруг захотелось увидеть, как другой владыка демонов становится серьезным. Поэтому он сложил руки и решил подождать, пока Ариас закончит. Увидев это, Барбадос в шоке вскрикнул. «О, да ладно, мы в глубоком дерьме, Заган, убей уже этого ублюдка». Не обращая на него внимания, Заган все выжидал и, в конце концов, узнал магический круг, раскинувшийся под ногами Ариас.